Глава 15. Приближение к тайне Сквайров. Феликс, а Феликс! Настоящая Скарлетт уверенным движением избавила себя от одеяла и встала с постели, нисколько не парясь о моем повышенном внимании к своему привлекательному... Да, твои оправдания выглядели совершенно неубедительно. Девушка ограничила себя от более уместных высказываний в адрес моего глупого поведения, проявив выдающиеся качества лояльности. Я и сам догадался, самокритично согласился я с выводом сибирской амазонки. Но вы, девчата, не парьтесь о последствиях и неприятных домыслах. Ну-ну, скептически подметила Ксения, проявляя те же самые симптомы пофигизма ко мне, как и молодая баронесса. Полина, а ты-то чего по носу скрываешься? Ну, давай, поднимайся быстрее и пошли одеваться. Тут моя будущая женушка вернулась к общению со мной. Штаны не забудь, милый мой. Тебя ждут в малой трапезной. Агентша особых полномочий вежливо напомнила мне о незаконченном мероприятии. Ага. Пришлось вновь согласиться и шустро одеться, доведя внешний облик до подобающего. Девушки перестали меня интересовать. Ну, то есть не в прямом смысле, а касаемо их привлекательных фигурок, скоренько исчезнувших за злополучной ширмой. Более не утруждая себя продолжением бесполезного диалога о стыде и последствиях ночных происшествий, я выдвинулся к ожидающим меня Рафаэлю с высочеством Годуновым. А беседа и впрямь грозит стать значимой. В довесок к непониманию господами моих планов отмщения еще и неопределенность последствий ночной выходки добавит солей на проблемные раны. Да, а я уже предвкушаю крайне занятное общение с уважаемыми товарищами-аристократами. «Хозяина, а хозяина!» Голос Чукчи ознаменовал непосредственно и появление рыжего на моем плече. «Однако, начальника...» Фамильяр продолжил свою наставительную речь, рассудительно покачивая усищами и олицетворяя ученого столпа всего и вся мироздания. «А твоей хозяина вот и не надо!» «Отчаивательно ко всему относиться!» Прозвучали мудрейшие слова. «Вот я, давеча, когда добрый хозяин меня спасал от утопания в фонтане парка, я тогда попал в похожую сцену же ситуацию». «Чукча, вот реально сейчас не до тебя и не до выслушивания твоих умозаключений вместе с углублениями в философию тараканьих отношений». Я решительно осадил его душевное словоизлияние, заодно вспоминая маршрут в малую трапезную. «Я чуть позже подвергну тебя праведной критике за исчезновение непонятно куда. И да, ваша усатость, вполне вероятно такое развитие нашего диалога, при котором, красавчик ты мой, я покрою тебя чем-нибудь сплошным и очень неприятным, как ингибитор поверхности». Я специально огорошил рыжего непонятным сравнением, рассчитывая на его скорейшее исчезновение для обдумывания и расшифровки озвученной угрозы. Пускай рыжее фамильярство помается в ожидании заслуженной кары. А он так и поступил, моментально смотавшись к моей несказанной радости. Надо ему жесткий выговор оформить, а то ишь ты, краев уже не замечает. Распустившись в конец. Тоже мне фамильяр разгильдяй на мою голову выискался. Возмущенно пробормотал я, остановившись непосредственно перед самым входом в малый трапезный зал. Еще и сваливает, куда ни попадя. И тогда, когда чудику вздумается, напрочь пренебрегая постановкой в известность своего непосредственного хозяина, добубнил я тираду, берясь за дверную ручку. «Фух!» — я резко выдохнул. «И да поможет мне демонесса Алайси!» Короче, я как смог приготовил себя психологически насыщенному весьма непродолжительному и эмоционально тяжелому диспуту с высочеством и варлодом. Завершив полезный сеанс усиления самоконтроля, немудреной цитатой, почерпнутой в сборнике народных лозунгов «Привлечение успеха» и «Заманивание богини удачи фортуны», я приступил порог и... Вот же, неожиданно внезапное открытие. Я вторгся не в тот трапезный зал, а, собственно, и не в зал вовсе. Да. И к коллективному употреблению пищи все помещения не имеют ни малейшего отношения. Почему? Да потому самому наличию удивленных тетушек, находящихся рядом с длинными лавками и переставших полоскать ворохи белья в самобытных деревянных тазиках, в ушатах, называя вещи своими именами. Застыв на пороге вкопанным изваянием, я отметил множество харизматичных выражений на лицах тружениц. Женщины явно не поняли, с какой такой целью я нарисовался в их трудовой вотчине. И, конечно же, колоритные дамы прервали свое полезное занятие по поддержанию чистоты и уюта северного замка, уставившись на меня. Но я ни капелюшечки не стушевался, простецки зафиксировав серьезное или деловое выражение лица. По правде говоря, я уже прошел процедуру подготовки к нестандартному развитию сюжета. Вот он, сюжет-то. И даже не важно, что сей сюжетец сделался уж как-то совсем нестандартным. На этой ночи все идет не так. Может, это кара какая-нибудь, неспосланная мне в качестве испытания призрачной дамочкой? Она же грозилась мне гвоздь в голову забить. Доброй ночки, уважаемые труженицы. Для начала я нашел правильным поздороваться с женщинами. Я тут чутка заплутал. Вы не поможете мне с правильным выбором направления к малой трапезной? Мне не захотелось что-то там городить, и я высказал суть проблемы. Изыди, темный еще один рака, приветливо нахмурилась самая взрослая дама и затеяла рунную вязь. Ушаты поднялись в воздух, попутно вытряхнув полощущееся бельишко, и задрожали, готовясь сорваться и полететь прямехонько в мою голову. Посему я не вижу никакого смысла ждать логического окончания этого радушного ответного приветствия. «Понятно», — коротко кивнул я, и молниеносно выскочил из прачечной, захлопнув дверь за собой. На случай организации, вполне вероятной погони за собой, я наложил на дверной замок рунное построение защиты от вскрытия. То самое, которым я успешно пользовался в одиноком бастионе, когда тянул лямку армейской службы в порубежье. Очень полезное магическое приобретение, подсмотренное в свое время у тамошнего мелкого сорванца. Испугаться я не успел, а вот вывод из случившегося недоразумения напросился сам собой. А именно такой, что мое и Моисеево воскрешение подействовало на местных обитателей недолжным образом. Они усматривают в нашем чудесном спасении происки темных сил. И чего с этим всем делать теперь? Домысливая сию правдоподобную версию, я неосознанно уперся спиной в стену и... щелк! В недрах каменной кладки древнего замка раздался характерный звук сработавшего механизма открытия чего-то потайного. Да мне уже приходилось слышать такие. Я отпрянул от стены, отступил на пару шагов и развернулся к ней лицом, контролируя пространство коридора во всех направлениях. Ведь секрет может находиться в любом месте, не исключая старинных доспехов и династических картин рода Сквайров Бейли, изобилующих в коридорах и залах северного замка. Хрусть, брек, брек, брек. Скорее всего, это старый механизм кое-как стронулся с мертвой точки и последовал лязг цепного привода, ржавого, ибо все смазанное грохочет не так громко и не настолько противно. Рядом с источником звука треснула штукатурка. Я приблизился и присмотрелся к увеличивающемуся разлому. Новое открытие нисколько не удивило меня, так как я нахожусь в стенах очень древнего сооружения, полного скрытых тайн, а порой и леденящих душу. Открытие таково, что секретный проход начал свое появление с раскола древней настенной фрески. И все бы ничего, но очень уж эстетически продуманная трещина получилась. Ее точно задумали именно такой, когда маскировали двери художественным произведением. Оно не пострадало, а приняло логический характер. Теперь, когда ход полностью открыт, некий дядя в мантии указывает стилизованным скипетром вниз. Именно вниз и уходят каменные ступени, теряясь в темноте спиралевидного серпантина. Я не стал праздновать труса и сразу озадачился поисками переносного источника света. Нашел сразу три, так как коридорные факелы сейчас в тренде у владельцев любых замков. Вот и северный, принадлежащий роду Бейли, не стал исключением из привычных традиций интерьерного тюнинга. Все как у всех. Портреты, доспехи и нужные мне факелы. Магическая активация огня у меня получилась. Но это же не лабиринт потерянных душ с его рунным безмолвием. Я щелкнул пальцами, как постоянно делает Ксения, активирующая свою рунную заготовку. Огонь весело заиграл сверху древка первого факела, и я отправился в очередное путешествие с непредсказуемым финалом. Да, это следствие моего характера, склонного ко всяческим авантюрам. Но я не сетую на судьбу. Тыц! Я оступился на покатой ступеньке. Старовато. Эта крохотная заминка продемонстрировала мне следствие пренебрежения внимательностью. Я скорехонько подобрался и зашагал вниз с усиленной осторожностью. Это оказалось чуточку сложным в исполнении, исходя из моего крайнего нетерпения. Потянулись минуты, а может и час прошел, однако в этот раз я не сбился с пути. Коридор же не имеет ни одного ответвления, поэтому все сложности передвижения свелись к повышенному вниманию за покрытием под ногами. Наконец я спокойно пришел куда требовалось и тоже уперся в массивную дверь. Все мои потуги с привлечением магии в качестве отмычек не принесли никаких результатов по вскрытию рукотворного препятствия. Рунная блокада древней магии не утратила своих первоначальных свойств и вполне себе отлично справилась с задачей. Однако как-то сюда люди входят или должны смочь войти, в случае возникновения необходимости крайней степени. Следуя этому предположению, я запалил второй факел и занялся скрупулезным изучением стен и всего на свете, прилегающего к каменному полотну мощной двери. «Бинго, Феликс Игоревич, вы наткнулись на сектор приз», — проговорил я похвальной фразой, найдя дырку для древка факела. «Почему?» «Да потому что дырки не могут иметь четких геометрических форм. А здесь...» Налицо отлично шестиугольное сечение и до кучи равносторонние, дотошно выверенные древними инженерами-строителями. Плюсом расположено сие хитрое отверстие в центре шестиугольного булыжника, имеющего дополнительные отличия по примененному материалу относительно всех остальных камней в стенной кладке. «Ага. Хреноватая бинго!» — расстроенно пробормотал я, осознавая абсолютную разницу между этой дыркой и любыми факельными древками. «Да, Феликс, тут нужно свое, единственное изделие для активации кода доступа», — подвел я печальный итог. «И это точно не динамит, хотя все возможно». Слегка печаленный полученным результатом, я отправился назад, попутно разгадывая непростую загадку. К моменту своего выхода из разлома входа секретного коридора я наработал много идей. Причем любая из них не лишена какого-никакого, но все же логического смысла. Однако, есть среди них и самая основная, буквально лежащая на поверхности пытливого сознания и орущая о себе всеми доступными методами. Проговорить ее я не сумел по причине возникновения следующей неожиданности, коими наполнилась сегодняшняя ночь. Я умудрился заблудиться в единственном коридоре и вышел не там, где рассчитывал. И причина сего очень проста. Я настолько увлекся своими проблемами и новыми открытиями, что не придал никакого значения еле уловимым признакам наличия древнейшей магии в секретном проходе. Очень неявно сработал мой внутренний датчик, пожалованный зеленой богиней, и вот результат. Я стою за ковром, типа гобелен, и подслушиваю разговор господ Годунова с Варлодом. Стыдно. «Нет, Рафаэль, но каков все-таки, а?» Звучавшие слова высочества Ивана наполнились нотами возмущения. «И как он собрался все объяснять на внеочередном собрании общества благородных рунных магов?» «Я вам в который раз повторяю». Ответная речь Рафаэля показала наличие нот раздражения. «Вы совершенно не знаете этого господина, неспособного нанести вред никакой девушке, тем паче поставить под вопрос ее честь». «Феликс никак не собирается оправдываться», — зло выдал я и вышел из укрытия. «И да, я стал свидетелем только двух ваших высказываний, если вам интересно. Попробуй только обвинить меня в подслушивании. Мозг ушатаю вот этим прекрасным образчиком стульев». Я отодвинул упомянутую мебель и сел за стол, демонстративно развернувшись лицом к Рафаэлю. «У меня скопились вопросы, не терпящие откладывания прояснений». Тут я поднял ладонь, почувствовав нарастание гнева со стороны высочества, сидящего как бы за моей спиной. «Высочество, если за время нашего знакомства ум у вас так и не претерпел изменений в петушиных замашках пипец какого крутого аристократа, то я прямо сейчас набью вашу голову со стороны переда», — процедил я угрозу сквозь сжатые зубы. «И мне, уважаемый, раздолбай похеру вся твоя знатность с имперскими тронами. Сиди и не рыпайся, гондон штопанный. За подозрение к благородным девушкам я с тобой такое проделаю, что эсэсовцы обзавидуются». Тут я понял, что преображаюсь в берсерка. «Рафаэль, срочно призывай небесного стража, и сейчас я тут таких дров наломаю». Вылив свой гнев, я закрыл глаза и постарался отрешиться от всего происходящего вокруг. У меня получилось, что странно само по себе. Ведь я понятия не имею о подготовке и проведении сеансов гипнотического самоуспокоения. Само получилось? Или мой вжик вовремя подоспел? Я даже не берусь предполагать, сколько времени провел в гипнотическом трансе. Открыв глаза, я вернулся в реальность и обнаружил лишь темного и грифона. Рафаэль настороженно посмотрел на меня и кивнул, найдя мое состояние сносным. «Итак, Феликс», — он заговорил так, словно нашу беседу только-только прервали, — «что ты такого нашел, что в припадке все время рассказывать пытался? Какой самый главный секрет хранят сквайры?» Я испытующе уставился на него. Варлот не смутился. «Когда-то я был сам знаешь кем», — величественно заговорил Рафаэль. «Ты сейчас упомянул ту мутную историю твоего перерождения из светлого приора в темного Варлода? Я показал некую осведомленность о его прошлом. Ты же выходец из италов, мигрировавших сюда еще до великого противостояния столетия войны», — добавил я. «Мне не так интересны твои мемуары. Прошу принять мою честность к тебе. А мне важен ответ на вопрос, что я задал. я счел важным поправиться и пояснить конкретный интерес, а не обозначить тягу к пустопорожнему погружению в историю. Итак, что за секрет? Темный ухмыльнулся и расслабленно откинулся на спинку стула. «Браво, Феликс! А ты умеешь контролировать диалоги!» Рафаэль сделал мне комплимент. «Там внизу и впрямь есть кое-что». Он перестал проводить обходные маневры и начал придерживаться ответов по существу затронутой темы. «Важно помнить одно. Эти земли полны тайн, неподвластных пониманию большинства смертных. Здесь не человек владеет землей, а земля человеком». Началось изложение чего-то и впрямь интересного. «Но, Феликс, сознайся себе и прояви честность в ответе на свой же вопрос». Он остановил мою предсказуемую реплику, отрицательно качнул головой. «Где сейчас твой трофей, которому ты не уделяешь должного внимания и уважения, оставляя где попало? Так посмотри на его рукоятку и сопоставь то самое замочное отверстие, которое найдено тобой в конце самого скрываемого и даже утерянного секретного спуска северного замка земель Сквайров Бейли. Это и будет ответом на твой вопрос». Он прервался на паузу, позволяющую мне произвести немудреные умственные действия. «Существует ритуальный зал, но вот сам ритуал...» Он как-то сник. «Ритуал подразумевает принесение жертвы. Ты обязан помнить об этом». «Пожалуй, я все сказал», — Варлот замолчал, уставившись в пол. «А я занялся переосмыслением всех своих ранних выводов и догадок, применив почерпнутую от темного информацию, касаемо еще одного очень тайного наследия Сквайров».